Он наклонился, чтобы поцеловать ее, но она отшатнулась. Лев пожал плечами и пошел к двери. По стене ползла сороконожка. Он с размаху раздавил ее ладонью. Ада, Барух и Сет тихо сидели в гостиной, пока не взошло солнце и не послышались голоса просыпающихся детей. «Что ты им скажешь?» — спросил Сет. Собственный ответ удивил Аду. Впрочем, он вписывался в нынешний порядок вещей. Чем непривычнее была ситуация, тем проще решение. Еще недавно она и представить себе не могла подобного развития событий. Ни маминой смерти, ни чудовищной гибели отца, ни того, что она будет рисковать, пряча у себя этих двоих. Жизнь будто играла с ней в какую-то игру, стараясь держать на расстоянии от реальных, но ей казавшихся иллюзорными предрассудков. И действительность, какой бы дикой она ни была, почти всегда оказывалась не такой ужасной, как страхи, которые Ада воображала себе в надежде избежать худшего. Вот и теперь, отводя очередную беду, она просто ответила: «Скажу, что вы мамины друзья. К тому же я несколько дней не буду выпускать их на улицу». Барух молча смотрел на нее. «Ты белая, как молоко, подруга. Поспала бы немного». Топая в комнату, приковылял малыш Орка. «Кто это?» — спросил он. «Меня зовут Барух, и я великий колдун», — пошутил один из гостей. Орка развернулся и выбежал из комнаты. Братья прожили у них несколько дней, прежде чем люди, входившие в некую неведомую Аде организацию, помогли им бежать. «Если будем живы, после войны пришлем тебе открытку», — сказал на прощание Сет. Ада улыбнулась. Все происходившее порой напоминало игру. Только когда кого-то ранили или убивали, ставки опять становились реальными. Но даже это в первый момент было трудно осознать. Она, например, так и не могла поверить, что никогда больше не увидит родителей. И все ждала, что вот-вот кто-то из них откроет дверь и войдет, раскрыв руки для объятий. Но, как уже было сказано, времени предаваться отчаянию не оставалось. Теперь она должна была заботиться о братьях и сестрах. Может быть, именно поэтому, когда Лев в следующий раз обнял ее, она не оттолкнула его и дала себя поцеловать. Но это была не единственная причина. Несмотря на малый рост, Лев был красив. Нос с горбинкой, живой взгляд голубых глаз, нервные движения. Он внушал доверие и казался гораздо старше своего возраста. После того, как в первые же дни оккупации его родителей выволокли из их деревенского дома и расстреляли, он ушел к партизанам и в свои 15 лет стал вполне самостоятельным мужчиной. В его характере просматривалась явная романтическая жилка, а поскольку война была единственной знакомой ему реальностью, он и ее романтизировал. Он чувствовал в себе неисчерпаемые силы, и ему нравилось опекать Аду. Тем не менее, тайн своих он ей не доверял и не сказал, что организовал убийство солдат, замучивших ее отца. Он вообще никогда не посвящал ее в подробности своей околовоенной деятельности, и эта склонность к секретности, а также его неуемный темперамент, постепенно отдаляли их друг от друга. Однако ближе к концу войны они все чаще стали поговаривать о том, чтобы уехать. Оставаться было опасно. Немцы все больше зверели, предчувствуя конец, но и возвращение коммунистов пугало. Что, если те станут преследовать людей, побывавших в оккупации? Все решил внезапный утренний визит полицаев, искавших льва. К вечеру Ада с львом собрали кое-какие пожитки, распихали их в два вещевых мешка и решили пробираться туда, где, по их сведениям, на уже освобожденных территориях –